Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 26 марта. Начинаем программу «Голос Степанакерта» общественного радио Арцаха. Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Оперативная сводка Минобороны НКР. Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении о 7-летней программе модернизации вооруженных сил. Репортаж из Арцахского госуниверситета. В Степанакерте пройдет фотовыставка, посвященная Арцахскому движению. Итак, подробности новостного блока. В период с 18 по 24 марта на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 150 раз. Противник произвел в направлении армянских позиций свыше 3500 выстрелов. Помимо вышеуказанных нарушений, 19 марта на северо-восточном направлении Талиш линии соприкосновения противник в целях осуществления разведывательных полетов применил беспилотный летательный аппарат, который своевременно был замечен и сбит военнослужащими армии обороны. Подразделения армии обороны НКР продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и предпринимать необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны НКР. И еще одна информация пресс-службы Минобороны НКР. На одном из оборонительных участков армии обороны в северном направлении 24 марта около 16:55 в результате падения дерева из-за сильного ветра погиб Армен Арутюнян 1999 года рождения. Как сообщили в пресс-службе, ведется следствие по выяснению подробностей инцидента. Министерство обороны Арцаха разделяет боль, тяжелые утраты, выражает свою поддержку членам семьи, сослуживцам погибшего военнослужащего, отмечается в сообщении. Семилетняя программа модернизации вооруженных сил – довольно обширный документ, разработанный в течение длительного времени с привлечением экспертов, специалистов, который представлен на утверждение Верховным Главнокомандующим президентом Армении. Об этом сообщил СМИ начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян. Цель программы одна – долгосрочно запланировать и обеспечить гарантированную безопасность Республики Армении НКР от внешней агрессии. Все меры, которые запланированы данной программой, именно такие шаги, которые должны отчасти сдерживать противника, а также в некоторой степени не допустить возобновления военных действий, а в случае же возобновления причинить такие потери противнику, чтобы он был вынужден отказаться от своей идеи, пояснил Мовсес Акопян. Совет по правам человека ООН 23 марта на 37-м заседании в Женеве принял консенсусом инициированную Арменией резолюцию по предотвращению геноцида. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении. Около 60 стран, представляющих все региональные группы Совета по правам человека, присоединились к Армении, став соавторами резолюции. Документ будет открыт для соавторства еще 2 недели. Как отметил представитель Армении, инициация резолюции по предотвращению преступления геноцида является проявлением обязательств Армении перед международным сообществом. Он подчеркнул важность принятия резолюции Советом в год 70-летия принятия первой конвенции ООН, посвященной правам человека. В резолюции особое внимание уделено выявлению признаков и причин геноцида, его предотвращению. В документе также предусмотрено, что Генсек ООН на основе полученной от стран-членов информации подготовит доклад, посвященный преподаванию темы геноцида и вопрос освещения конвенции. По инициативе Министерства экономики и производственных инфраструктур Арцаха и компании Well Extrom Park летом в аэропорту Степанакерта состоится второй воздушный фестиваль. Об этом сообщила СМИ пресс-секретарь Минэкономики и производственных инфраструктур Мэри Казарян. По ее словам, министр экономики и производственных инфраструктур Левон Григорян провел рабочее обсуждение по организации фестиваля с соучредителем компании Well Extrom Park Тиграном Чебухчаном. В частности, были обсуждены вопросы по программе фестиваля и списку мероприятий, а также предстоящие в связи с этим другие работы. Окончательное решение о дне проведения фестиваля еще нет. Об этом общественность будет проинформирована позже, сказала Мэри Казарян. Проект, представленный действующей в школе имени Леонида Гурунца села Нуршен инженерной лаборатории «Армат», был признан победителем марта на конкурсе, организованном фондом ОСМ в Ереване. Участник проекта лидерского развития «Обучая Армения», руководитель лаборатории «Армат» села Нуршен Ара Арутюнян сообщил, что это вторая победа лаборатории «Нуршен Лаб». Еще один проект выиграл конкурс в октябре прошлого года. На этот раз в финале приняли участие 4 команды. Напомним, что помимо села Нуршен Мартунинского района, инженерные лаборатории «Армат» функционируют также в Степанакерте, Шуши, в селах Карвачар Шаумянского района, Бердзор, Вургаван, Кажатакского района, Чартар, СОС Мартунинского района, Ванг Мартакерского района. В скором времени инженерная лаборатория «Армат» откроется и в селе Мадагис Мартакерского района. В Арцахском государственном университете в рамках Дней русского слова прошли два мероприятия. Первое – на кафедре русского языка, заведующая кафедрой Нуне Аракелян. Каждый раз мы представляем вниманию наших зрителей мероприятия разного рода. Однажды мы провели открытие дней этого слова в стенах университета. В прошлом году был круглый стол. В этом году мы решили провести небольшой тренинг по методике русского языка и по русской литературе. А также к юбилею Самуила Яковлевича Машака наши студенты подготовили выступление, которое они рекомендуют для проведения в школе во время практики студентами. Студенты-филологи представили художественную композицию, посвященную Самуилу Маршаку, его детские стихи и сказки, переводы сонетов Шекспира, других авторов, песни на его стихи. Открываем календарь, начинается январь. В январе много снегу во дворе. Пусть скорей настанет время вечного покоя. Я глаза свои закрою, навсегда закрою, милый. Только то Привет, мой Петя Петушок. Благодарю. А вас, кумоноседка, я пишу очень редко. Ходить к вам, право, нелегко. Живете очень далеко. Далее состоялось два тренинга. Первый по методике преподавания русского языка провела доцент кафедры русского языка Лиана Айрапетян. Второй тренинг проводила завкафедрой Нуне Аракелян. Мой доклад посвящен литературе русского зарубежья. Я понимаю, что в школе литературу изучают поскольку-постольку. Показать, почему появилась литература русского зарубежья, дать краткий анализ творчества великих русских писателей, ставших известным за рубежом, Набоков, Довлатов. Кстати, очень многие из них имели и армянское происхождение. Я думаю, это будет интересно всем присутствующим. Параллельно с вышеназванными мероприятиями лекцию по политике в отношении самоопределившихся народов прочитал для студентов-политологов Альма-Матер публицист Павел Димурин, имеющий также дипломатический ранг чрезвычайного полномочного посланника второго класса. 9 мая в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в галерее города Степанакерта пройдет фотовыставка Левона Атояна. Об этом сообщила начальник отдела культурного наследия и народных искусств Министерства культуры по делам молодежи и туризма Еразик Даниилян, добавив, что фотовыставка в Арцахе пройдет впервые, на ней будут представлены 100 снимков, а тематика – арцахское движение. По словам Еразик Даниилян, на данный момент ведутся работы по подготовке к выставке. Объявление Министерства труда, социальных вопросов и миграции НКР. 30 марта будет проведена ярмарка труда, в ходе которой ищущие работу граждане могут найти ее. Ярмарка труда откроется в 11 часов в Степанакерском дворце культуры и молодежи. Телефон для справок 94-21-40. И о погоде. Во вторник, 27 марта, на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Термометры покажут плюс 5-10 ночью, днем 20-25 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.